Сатурн нынче в рыбах, и порядок в эмоциях требует. Как суровый директор школы двоечников преследует. Тяжелой поступью он пришел в рыбы, значит, в чувства. Выметит веником из души мусор, затронет искусство. Сатурн хмурит брови, на задней партии уже не отсидеться. Каждого он заставит выйти к доске, никому не отвертеться. Рыбы — это море эмоций, чувств, творчества и снов. Лишь в рыбах мы чувствуем музыку, счастье, любовь. Сатурн в рыбах всколыхнет каждую душу и каждый дом. Не позволит беспорядок в эмоциях оставлять на потом. Или мы идем за потоком, либо жестко цунами нас встретит. Молчунов в чувствах Сатурн тряхнет, все-все подсветит.